Запись номер 31. Проклятое фото. Вы были знакомы с бабой Нюрой? Да, я знала ее. Я тогда молодая еще была. Она заходила к нам по делам. А какие именно дела привели ее в ваш дом, вы не помните? Не, она к бабушке приходила, а я тогда молодая еще была. Мне не было до того дела. Да и кто бы мне стал что-то объяснять? Мы в дела старших не лезли, не принято было. Говорят, что она очень тяжело умирала, и там происходило что-то жуткое. Вы что-нибудь слышали об этом? Говорили что-то, но я тогда в Тихвине не работала, в теплицах. Поэтому ничего толком не знаю. Мне потом дочка ее страсти рассказывала всякие и попросила портрет у себя оставить, потому что ей покоя не было. Вот тогда и у меня страху прибавилось. Что за портрет? Портрет бабы Нюры. Значит, он хранится у вас? Был у меня. Я его отдала потом, потому что совсем не в моготу было. Спать не давала. Кто спать не давала? Она, известное дело. Каждый месяц ведь случалось. Я уже сплю, и начинается. То шепчет что-то, то помочь просит. Баба Нюра? Ну, портрет ее, да. Как начнется, так покоя нет. Страшно становится, честно. Просила меня помочь ей. А что именно она просила вас сделать? Просила взять от нее. И говорила, что покоя ей нет, потому что так и не передала свои дела. А я этого всего боюсь, я ей отказывала. Подождите, подождите, расскажите чуть подробнее. Как это случилось первый раз, вы помните? Да, первый раз я помню. Я тогда печь затопила и прилегла. Потом слышу, погасло все. Не горят дрова в печи. И сразу как-то неприятно стало, холодно. А потом слышу, что она меня зовет. Я сначала не откликалась, страшно стало. А потом уже говорить с ней начала. А о чем вы говорили? Ну, я ее спрашивала, что ей надо. Да зачем она пришла? Она все: помоги мне, да помоги, возьми от меня. Я говорю: не, не надо мне этого. Я так, как есть, хочу свою жизнь прожить, не возьму такое на душу. А вы видели, что это портрет ее разговаривает? Первый раз я даже с кровати вставать не стала. Так и лежала до утра. А потом как-то раз подошла к портрету-то, ну и вижу, что смотрит она, вот вроде молчит, ничего не говорит, а глаза как живые. Я потом и днем ее портрет смотрела. Ничего особенного, портрет как портрет. А вот раз в месяц случалось. То печь погаснет, то света в доме не станет. И начинается: помоги, да помоги. Но вы ни разу не видели, чтобы сама баба Нюра вам являлась? Один раз было. В зеркале я ее видела. Я расчесываться перед сном уселась и перед трюмо темно уже было. А потом вижу, что в зеркале не я. Я ближе-то наклонилась, смотрю, а там она смотрит на меня. И вся такая напуганная, говорит что-то, губами шевелит и руку тянет. А ничего не слышно. Мне так страшно стало. Я ей говорю: бросьте это. Оставьте меня в покое, не возьму я от вас ничего. И на могилу ведь к ней ходила и поминала. А она все равно потом приходила. И во снах тоже являлась. А что было во снах? Во сне один раз не она была. А снилось мне, что я совсем молоденькая девчонка по лесу иду. И чем дальше иду, чем чуднее лес становится. То звери подбегают ко мне и смотрят на меня, и как разумные. То птицы что-то говорят, а потом его увидела. На холме сидел и говорил, что мне сюда прийти надо. И тогда он мне силу даст. Кто он? Ну, из этих я и не знаю, как их зовут. Но я, если бы знала, я не хочу имя произносить. К чему их вообще упоминать? Особенно к вечеру еще придет, не дай Боже. А как он выглядел? Да как и все. Две руки да две ноги. Только взгляд такой необычный, но не наш это. Из других он будет. Не человек, одним словом. А почему вы решили, что этот сон был как-то связан с бабой Нюрой? Она сама мне потом говорила, что приходил он ко мне от нее, что мне в это место отправиться нужно, и тогда все будет у меня хорошо. Смогу силу от нее взять, и ей спокойно будет, и мне выгода. Но я все равно отказалась. Мне этого не надо, и без того страшно. И чем все это закончилось? Да ничем. Передала я портрет кому надо, потому что сил терпеть не было, ну ее к черту. Покоя никакого. Страшно от нее так, что и днем потом было неприятно на портрет ее смотреть.